Дежурная по южному транспортному тоннелю на связи. А вдруг раздался сквозь помехи мелодичный женский голос. Пожалуйста, назовите код доступа. От неожиданности Дид даже сделал пару шагов назад, а Ванчи лишь сокрушенно покачал головой. Это отвечает автомат. Странно, что он до сих пор функционирует. Дежурная по южному транспортному тоннелю на связи. Пожалуйста, назовите код доступа. Оживший динамик не умолкал, повторяя одно и то же. Дид осторожно нажал сброс. Терминал послушно умолк, но буквально через пару секунд издал мелодичную трель. Входящий сигнал. Пожал плечами Дид, активируя сенсор ответа. «Безвыходное положение!» Донесся из динамика знакомый хриплый голос. «Но такое лишь оно безвыходное, если как следует подумать головой». «Кто это?» Ван-Чи резко поднялся с пола и, задрав голову, уставился на черный круг динамика под потолком. «Это твой старый друг, Анджей Кашинский!» Хрипло представился голос, после чего радостно рассмеялся. «Что? Наверное, не ожидал снова меня услышать?» «Анджей?» Дид лихорадочно размышлял, не понимая, что происходит. Бывший охранник космопорта никак не мог сейчас с ним разговаривать. Это было физически невозможно. «Ты ведь, кажется, погиб». В динамике послышался новый смешок, на этот раз ехидный. «В таком случае, как же я могу сейчас с тобой говорить?» «Я не знаю». «Не знаешь? Думаешь, ты сошел с ума? Нет, на подобное снисхождение ты уже не смеешь рассчитывать». «Что тебе нужно?» «Хочу вам помочь. То, что сейчас ломится к вам, превратит вас в то, чем является». «И чем же оно является?» «Серая чума», — непонятно ответил Анджей. «Когда живое почти мертво, а мертвое живо, но лишь наполовину. Легкий способ перехватить управление над кем угодно, над любым физическим объектом. И неважно, человек это или андроид. Серая чума перестраивает любую структуру под свои цели и нужды». «Не понимаю». «А это сейчас и не суть важно. Отодвинь стол, под ним вентиляционная решетка. Выломай ее. Отверстие вполне подойдет, чтобы в него смог пролезть взрослый человек. Лаз выведет тебя в соседний туннель». «Зачем ты мне помогаешь?» «Потому что ты пытался спасти меня от бледного брата, спустившись за мною в ад». «А где ты сейчас находишься? В его желудке?» «Шутка засчитана, но ты почти угадал. Я лишился своего тела, но сознание сохранил как резервную копию на случай неприятного форс-мажора. Весьма умная предосторожность для киберка, ты не находишь? Погибнув, я был автоматически загружен на сервер одного из военных спутников, который до сих пор активен на орбите планеты». «Значит, ты был киборг?» — удивился Дид. «Я думал, ты обычный человек с большим количеством имплантов». «Частично человек», — поправил его Анджей. «Мозг и нервная система вполне себе были живыми». «Как же ты меня нашел?» «Мне подсказала радиоволна». «Радиоволна? А что это?» Услышать ответ было не суждено, потому что связь разъединилась. Из динамика донесся тоскливый шорох трескучего фона. «Это какое-то безумие», — сказал Дид, отодвигая стол. Внизу действительно обнаружилась большая вентиляционная шахта, забранная сетчатой решеткой. Дид ударил ее ногой. Решетка легко смялась, вывалившись из сырой, покрытой разводами коричневой плесени стены. В черном квадрате царила темнота, из которой дул холодный сквозняк. «Я полезу первым», — предупредил Дид, светя фонарем во тьму. Плечи с трудом протиснулись в узкое отверстие, но дальше пошло легче, потому что лаз постепенно расширился. Дид напоминал себе огромного, неуклюжего червя, медленно пробирающегося по подземным недрам холодного, неприветливого мира. Ван-Чи послушно полз следом, время от времени хватая Дита за армейские сапоги. Андроиду было легче, потому что он обладал менее внушительными размерами. Глухой грохот потряс вентиляционную шахту, подняв вокруг облака сухой пыли. «Они уже в той комнате», — глухо донеслось откуда-то сзади. «Слышишь, они свалили сейф». «Значит, нам надо ползти быстрее», — приказал дед, сильно закашлявшись. «Они лезут за нами, не останавливайся». Свет, зажатого в зубах фонаря, осветил очередную вентиляционную решетку. Дед поднатужился, выдавливая ее головой. Последний рывок, и он кубарем свалился на знакомый бетонный пол, разукрашенный белой дорожной разметкой. «Помоги мне!» — донеслось из вентиляции. «Они держат меня за ноги!» Несмотря на свои небольшие габариты, Ван Чи оказался довольно тяжелым. Дед честно тянул, скрипя зубами и чертыхаясь. Он не думал сейчас о том, что, возможно, следом за спасенным андроидом из квадратного лаза в стене полезут серые преследователи. Наконец, Ван Чи рухнул на пол. «Сможешь бежать?» Дид помог спутнику принять вертикальное положение. «Не знаю». Андроид активно двигал плечевым суставом, проверяя, не повредил ли он его, пока лез сквозь узкую шахту. «Они что-то сделали с моими ногами». Дид опустил фонарь. Ноги Ван Чи были покрыты глубокими черными царапинами, как будто его кто-то протащил по огромному куску острого наждака. «Идти сможешь?» «Кажется, да». «Тогда вперед». Глава 7. Каверна. Заархивированное письмо номер 007. «Сегодня наш ковчег отправился в открытый космос. Ты, конечно же, не могла видеть это величественное зрелище. Мрачный готический храм, объятый белым дымом и огнем, пришел в движение, устремившись в бескрайнее небо. 8 миллиардов людей наблюдали в этот момент за историческим стартом. Кто-то с завистью, кто-то с надеждой, а кто-то и с скрытой ненавистью. Оказывается, на борт космического корабля могли проникнуть бойцы тайной антиправительственной организации «Ураборос». Об этом я узнал уже находясь на звездолете от своего начальника, старшего офицера безопасности Людвига Фуха. Раньше я слышал про эту организацию много интересного. В основном она состояла из опытных хакеров, отчаянно борющихся с человеконенавистической системой под названием Deep State. Термин из глубокой древности прижился и обрел новую жизнь уже в 25 веке. Так стали официально именовать мировое правительство, состоящее из представителей так называемого «золотого миллиарда», давно превратившегося в отдельный новый вид человеческих существ. Не сверхлюди, но генетически выведенные долгоживущие паразиты. В этой связи мне всегда была интересна теория профессора Гектора Салевски, утверждающего, что все человеческие расы – это продукт генной инженерии. Теорию Дарвина в наше время уже никто не воспринимает всерьез. Она была хороша лишь для невежественных веков прошлого, чтобы как-то объяснить то, что объяснить не мог никто. Или не хотел, так как правда была довольно жутковатой. Профессор антропологии Гектор Салевский, труды которого сегодня запретили, но сеть, как мы знаем, помнит все, упорно доказывал, что все человеческие расы, кроме одной единственной, были созданы искусственно. Кем? Профессор называл их архитекторами невинности, хотя многое, судя по всему, умалчивал и знал явно больше того, что писал. Да и погиб после публикации своей книги «Истоки великой лжи» при весьма странных обстоятельствах довольно подозрительной авиакатастрофе. Но его работа уже была слита в сети и обрела там бессмертие. Так вот, ученый утверждал, что самая первая раса, так называемое «золотое ребро Адама», это белая европеоидная ветвь человечества, и именно уже из нее, при помощи генетического жонглирования, были созданы 3 остальные. Дальше Салевский выводит в книге теорию вавилонского падения человечества. Он утверждает, что каждая искусственно созданная раса имела свои, особые заводские настройки. Каждая раса получала четкое место в человеческом обществе будущего, на котором функционировала максимально эффективно. Рокировка этих фигур на шахматной доске истории вела к неизбежной катастрофе. Построить гармонически развивающееся общество без постоянных войн и глобальных социальных потрясений можно было только соблюдая надежную схему, продуманную таинственными архитекторами невинности. Схема была довольно проста. Средиземноморская семитская раса, как я понял, это современные арабы, была искусственно создана воинами и должна была следить за правопорядком и целостностью границ будущего идеального утопического государства. Но последователи сатаны, так в своей книге знаменитый ученый-антрополог называл адептов вавилонского падения человечества, придумали для этого осколка ребра Адама опасную религию, разделяющую данный народ на несколько враждующих лагерей. Учитывая врожденную воинственность, это привело к кровавой междоусобице, что не позволило им жить так, как было задумано изначально. Будущее утопическое государство всеобщего счастья и процветания было лишено одной из своих важнейших опор. Естественно, в такой ситуации оно так и не состоялось. Хитрое оружие «Давайт Этнпера, разделяй и властвуй», придуманное в седой древности тайными манипуляторами человеческой истории, действует безотказно и по сей день. С простыми идеями невозможно бороться, потому что они слишком простые. Они понятны каждому без подробного объяснения. Они не требуют высокого интеллектуального уровня для своего усвоения и всегда выигрывают у более сложных концепций. Потому что человек интуитивно выбирает самый простой путь, ибо так заложено в нем генетически. Азбука успешного выживания. Монголоиды, по профессору Салевски, это на генном уровне запрограммированная обслуга будущей утопической идиллии. Они усердные и довольно неглупые работники. Им свойственно уникальное корпоративное мышление, которого нет у других рас. Религия у них соответствующая, держащая в строгих рамках запрограммированных стереотипов. Вдумчивое созерцание и перерождение после смерти. Идеальная смесь для идеальных исполнителей. И каждый человек, который находится на своем законном месте и делает то, к чему он генетически предрасположен, полностью счастлив. Во всяком случае, так утверждал сам профессор. Вырвать человека из этой схемы – это значит сделать его несчастным, лишенным своего высшего предназначения. Белая европейская раса, разумеется, находится на самом верху прочной пирамиды, и она самая малочисленная. Она мудро правит, создает уникальное произведение искусства, двигает человечество вперед к великим свершениям, облагораживая всю нашу цивилизацию. Это великие мыслители, писатели, художники, поэты и музыканты, создающие то, что приближает обычного человека к самому Богу. Потому что созидательное творчество и творческий талант – это божественные искры от великого пламени самого главного Творца. Это то, чем он может искренне гордиться. «Люди как боги», – в заключение пишет Салевский. Вот где главная цель существования человеческой цивилизации, по образу и подобию. Уподобиться своему создателю нет цели в мире благородней. Кроме всего прочего, ученый утверждал, что смысл существования людей будет полностью исполнен, когда они сами, подобно своим создателям, создадут новый уникальный мир и новых уникальных разумных существ его населяющих, то есть полностью повторят то, что было создано с ними самими. Салевский предполагал, что новый уникальный рукотворный мир – это виртуальная реальность, а разумные существа, населяющие его, – это искусственный интеллект. Но сперва он предлагал изгнать дьявола, который давно и вольготно поселился в этом виртуальном мире, чтобы постоянно мешать человечеству выполнять свою наивысшую цель. Ведь, выполнив ее, люди опасно приблизятся к богам, и тогда он не сможет иметь свою прежнюю власть над ними. Я часто перечитываю этот уникальный труд, и каждый раз на меня накатывает необъяснимый страх. Где мы допустили главную ошибку? Когда именно свернули с верного пути, положив начало этому гибельному для нашей цивилизации вавилонскому столпотворению? Труд профессора действительно крайне опасен, потому что, изучая его, можно легко скатиться до примитивного первобытного фашизма. Многие критики как раз это и ставили ему вину, благодаря чему исследование ученого было сразу же запрещено. Возможно, что критики правы, но истоки великой лжи, как идеально заточенный обоюдоострый нож, в руках психически больного убийцы это инструмент зла, но в руке опытного хирурга это благо и спасение. К сожалению, психически больных преступников, как правило, во власти оказывается значительно больше опытных виртуозных социальных хирургов. Я приложил к этому своему сообщению электронный вариант книги, бросившего вызов системе профессора. Надеюсь, со временем ты оценишь ее по достоинству. «Не могу больше. Облокотившись о стену, Ван Чи с трагическим видом осматривал свои исцарапанные в вентиляционном лазе ноги. «Коленные суставы не гнутся. Диагностика не работает». Дид присел рядом, с интересом разглядывая ноги андроида. «Тебя будто кромсали тупым ножом. Но до лимфы, как я вижу, не достали. Кажется, эти серые твари передумали преследовать нас в этом туннеле». «Жаль, что все так неудачно сложилось», — покачал головой Ван Чи. «Я для тебя теперь обуза. Думаю, есть смысл оставить меня здесь, а самому продолжить путь в одиночку». Нельзя сказать, чтобы Дид успел привязаться к этому нелепому искусственному человеку, непонятно как выжившему в сыром подземном лабиринте. Но перспектива продолжить путь одному выглядела крайне непривлекательной. «Мы добрались до подземной погрузочной станции». Пройдя немного вперед, сообщил Дид, светя вдоль стены длинным лучом фонаря. «Я вижу брошенный электрокар». «Там есть электрокар?» — удивился Ван Чи. «Интересно, можно ли его завести?» «Сейчас все разведаю». «Эй, ты чего?» Опустив глаза, андроид нервно ощупывал свои ноги. «Мой корпус!» Ван Чи указал на пластиковые наколенники. «Корпус тереет в тех местах, где проходят царапины». «Успокойся». Дид ободряюще похлопал андроида по холодному плечу. «Уверен, с тобой все будет в порядке». «Лучше не прикасайся ко мне», — строго предупредил Ван Чи. «Это может быть опасно и для тебя. Уходи. Ты, кажется, хотел пойти на разведку». «Хорошо», — кивнул Дид. «Но очень скоро я вернусь за тобой». И Дид быстро побежал вдоль белой разметки туда, где в отсветах фонаря блестел кузов громоздкого электрокара. Дверь кабины со стороны водителя была приоткрыта, и Дид, потянувшись на руках, забрался вовнутрь массивной ярко-оранжевой грузовой машины. Сквозь запыленное стекло виднелся центральный зал погрузочного терминала, выглядевший довольно странно. Квадратные световые панели под потолком тускло тлели призрачным синим светом, едва разгоняющим окружающий мрак. Из пролома в потолке зала до самого пола свисали пульсирующие прозрачные отростки, по которым медленно струилась светящаяся золотистая жидкость, будто кровь вена гигантского живого существа. Эти отростки оплетали почти весь терминал, кое-где облепив даже деактивированных погрузочных роботов. Пощелкав пыльными тумблерами на приборной доске машины, Дид убедился, что завести ее вряд ли получится. Ни один светодиод вокруг пластикового руля не горел. Индикатор, обозначенный как Power, был мертв. Перемещение маленького ползунка под ним ничего не дало. Дид уже собрался выйти наружу, но в этот самый момент динамик на приборной доске электрокара знакомо зашипел, внезапно ожив. «Конечная точка поездки. Просьба всем водителям встать в очередь у загрузочного сектора 8». Донесся сквозь треск помех безжизненный механический голос. «В пункте погрузки внештатная ситуация». Неожиданно проговорил новый мужской голос. «Нужно немедленно отменить все рейсы». Дид прислушался. Сквозь трески и скрип помех можно было различить звук электронного зуммера, как будто где-то далеко включилась тревога. «Главный оператор, ответьте, что происходит?» Дид напряженно слушал этот безумный радиоспектакль, даже не пытаясь задать себе вопрос, как такое вообще возможно. «Там кто-то есть», — произнес в динамике новый голос, звучащий как-то устало. «Чужак. Он в главном терминале. Их было двое», — пробормотал тихий голос извиняющимся тоном. «Второй не человек. Они прятались в комнате охраны. Чужим здесь не место. Мы знаем, но не можем ничего с этим поделать. Кажется, он нас отчетливо слышит. Система автоматически активировала динамик. Как он вообще добрался сюда живым? Ведь воздух в тоннеле отравлен». Дид ничего не понимал. Невидимые собеседники точно говорили о нем. Может, он просто сошел с ума? Это бы многое объяснило. «Кто вы такие?» — громко спросил он. «Где вы находитесь?» «Мы ИИ погрузочного терминала», — пришел быстрый ответ. «Немедленно покиньте его территорию. Иначе мы будем вынуждены задействовать защитные меры. Даем вам на все полчаса. Отчет времени только что запущен. И звонко щелкнув, динамик умолк. Дид осторожно обогнул электрокар, с опаской рассматривая главный зал погрузочного терминала. Пульсирующие светящиеся отростки под потолком слегка померкли. По всей видимости, они были искусственного, а не живого происхождения. Кто-то экстренно что-то здесь переподключал либо охлаждал. Из-под ног взметались частички застарелой пыли. Дид двинулся вперед, оставляя за собой отчетливую дорожку следов. Подойдя к каменной лестнице, он поднялся к помещению, обозначенному на дверях как «генераторное». Затем обернулся, оглянувшись на электрокар. На боку, похожий на бронетранспортер восьмиколесной машины, блестел шестизначный номер 130679. Генераторная оказалась запертая. Слева от ряда темно-зеленых металлических контейнеров с замысловатой маркировкой темнела приоткрытая дверь. Дид включил фонарь, зайдя в небольшое помещение. Внутри царил беспорядок. На полу валялся всевозможный мусор. Часть потолка обвалилась, засыпав пол белой каменной крошкой. Разбитые в щепки стол, изувеченные пластиковые стулья, брызги засохшей крови. Темная махина электронного пульта в углу давно была мертва, уничтоженная взрывом. Дид присел, шаря среди обломков, но, так и не найдя ничего интересного, посветил на стены. Луч фонаря неожиданно наткнулся на желтую коробку с красным крестом посредине. Но внутри было пусто. Аварийную аптечку уже израсходовали. Дид повернулся к двери. Дверь оказалась закрыта. Он точно помнил, что не закрывал ее за собой. Как же это произошло? Причем совершенно бесшумно. Рука легла на холодную ручку. Похоже, заперта снаружи. «Какого черта?» Дид со всей силы ударил дверь плечом, но та не поддалась. Тогда он отошел в дальний конец комнаты и, разбежавшись, врезался в хлипкое препятствие всем своим немалым весом, высаживая его вместе с петлями. За шиворот посыпалась сухая штукатурка. Споткнувшись, Дид рухнул на пол, нелепо проехав несколько метров на животе и с удивлением отмечая, что вокруг царит абсолютная непроницаемая тьма. Синее свечение в зале исчезло. Погасший фонарик отлетел куда-то в сторону. Следовало немедленно отыскать его. Дид пополз по ледяному полу в том направлении, куда, как ему показалось, укатился фонарь. Руки судорожно ощупывали пространство впереди. Вот они наткнулись на что-то твердое. Дид остановился, изучая свою находку. Это был ботинок. Высокий шнурованный армейский ботинок. Еще несколько секунд Диду понадобилось на то, чтобы осознать, что над ним стоит человек. Он даже смог услышать его прерывистое дыхание. Человек стоял, не двигаясь, и Дид поспешно убрал руки от его обуви, медленно отползая в сторону. Через несколько метров он уткнулся лбом в бетонную стену, решив двигаться вдоль нее. Лицо обдало порывом холодного воздуха. Мимо кто-то быстро прошел. В главном зале заброшенного погрузочного терминала собирались невидимые во тьме люди. Звуки многочисленных шагов заполнили окружающее пространство. Дид упорно полз вдоль ровной стены, игнорируя все это безумие. Нащупав углом маленький металлический предмет, он замер, собираясь с разбежавшимися мыслями. Фонарик. Он каким-то чудом нашел его. Мимо снова кто-то быстро прошел. Уверенные шаги незнакомца стремительно удалялись, слившись с остальными доносящимися со стороны зала, который, судя по всему, был заполнен молчаливой людской толпой. Включать или не включать? Ведь он сразу же выдаст себя, и тогда его легко обнаружат. Или лучше затаиться. Но что это даст? Он ведь не может сидеть в этом углу вечно. Нужно было на что-то решаться, причем немедленно. Страха не было. Было лишь какое-то противоестественное, тупое любопытство. Любопытство, равносильное самоубийству. Кто бродил сейчас по заброшенному залу? Судя по всему, эти неведомые люди, да и люди ли вообще, отлично видели в темноте. Значит, забившийся в дальний угол чужак был перед ними как на ладони. К чему тогда вообще в чем-то сомневаться? Сколько там ему дали времени? Кажется, что-то около получаса. Прошло от силы минут 5. У него еще есть некоторая фора. Наконец, решившись, Дид включил фонарик. Луч света мгновенно разогнал окружающую тьму. И никого. Поднявшись на ноги, взмыленный человек побежал вниз по каменным ступеням, возвращаясь к оранжевому электрокару. Пусто, только следы. Многочисленные черные следы в белой пыли. Создавалось впечатление, что через зал погрузочного терминала только что прошла огромная толпа людей. «Но все, с меня хватит», — прошептал Дид, возвращаясь обратно в тоннель, в котором его ожидал потерявший возможность двигаться несчастный андроид по имени Ван Чи. Ван Чи сидел на том же месте, где он его и оставил. Луч фонаря осветил маленькую скрюченную фигуру, неподвижно застывшую у каменной стены. Серое плоское лицо, серые руки и ноги. Андроид был мертв, превратившись в мастерски вырезанную из серого камня безжизненную фигуру. Дид обескураженно разглядывал своего недавнего спутника. От окоченевшего тела по бетонной поверхности, о которую облокачивался андроид, разбегались в стороны потеки серой заразной чумы, будто кто-то облил Ван Чи матовой серой краской, часть которой выплеснулась и на стену. Дид обернулся. Со стороны заброшенного погрузочного терминала снова мерцало знакомое голубое сияние. Вернуться туда? Или, быть может, рвануть обратно в лабиринт подземных тоннелей? Заброшенный погрузочный терминал в этой ситуации казался куда более приемлемым вариантом. Но Дид почему-то медлил с решением. Выключив фонарик, подземный скиталец уверенным шагом двинулся обратно к голубоватому свету. Нужно было пройти это место насквозь и выбраться на поверхность. А там уже по обстановке. Он старался особо не глазеть по сторонам. Быстро пробежав мимо электрокара, нырнул в узкое пространство между темно-зелеными контейнерами. Погрузочные работы с задранными кверху механическими клешнями напоминали гигантских уснувших стражей, готовыми пойти в бой по первому приказу таинственного искусственного интеллекта, все еще обитающего в недрах, сокрытых в стенах Ланкабелии. Но роботы не двигались, даже не пытаясь остановить бегущего чужака. В дальнем конце зала начиналось сразу три абсолютно одинаковых коридора. На бетонном полу центрального Дид разглядел начерченную красную линию, обозначенную через каждое полметра надписью «Exit». «Неужели все так просто?» Вслух спросил он и тут же получил ответ от своего долго спавшего все это время внутреннего суфлера. «Да, бритва Аккама». Красная линия под ногами — путь к долгожданному спасению.